Глава 16. Ужин обычно начинался в 8, но ближе к 8 находившиеся в своей комнате Мадлен и Бернт отказались спуститься вниз. Герман поднялся к своей дочери, чтобы быть рядом с ней. Эмма также не спускалась. Получилось, что кроме самого Дронго за столом сидел только Арнольд Пастушенко, который вообще не собирался ужинать после всех событий, происшедших в доме. Калерия Яковлевна несколько раз испуганно заглядывала в гостиную, но оба гостя не высказывали желания ужинать. Один все время пил крепкий кофе, другой — чай. На часах было уже 8:30 вечера, когда позвонил следователь Менцель. Он позвал к телефону Дронго. «Господин эксперт!» — сообщил следователь. «Сегодня мы задержали фрау Анну Крёгер, но ее муж обратился к известному адвокату Фридриху Зинсхеймеру, и он завтра будет выступать в суде. Полагаю, что мы будем вынуждены освободить фрау Крёгер до окончания расследования под денежный залог. Не хочу предвосхищать решение суда, но думаю, что Зинсхеймер не позволит им принять другое решение. Что касается фройлен Сюзанны, то наши эксперты закончили обследование пожилой женщины, и мы могли бы отпустить ее домой. Однако психиатры настаивают, чтобы фройлен Сюзанна оставалась в лечебном учреждении, где ей будут созданы все условия для нормальной жизни. Наши специалисты уверены, что ей нельзя возвращаться домой и жить одной без своей сестры, которая ее так опекала». «Вы сообщили об этом ее родственникам?» — спросил Дронго. «Не забывайте, что Герман Крёгер и Мадлен Ширмер являются ее племянниками, которые могут принять конкретное решение по этому вопросу». «Комиссар Реннер попросил нас информировать в первую очередь именно вас», — сухо сказал Менцель, «чтобы вы были в курсе всех происходящих событий. Вопрос о задержании фрау Анны Крёгер будет рассмотрен завтра в 10 утра, и утром родственники фройлен Сюзанны смогут ее навестить. Что касается оставшихся в доме людей, то они могут его покинуть, но завтра собраться в доме. Туда приедут наши психологи для более обстоятельной беседы с каждым из вас. До свидания». «До свидания». Дронго положил трубку, взглянул на сидевшего рядом с ним Пастушенко. «Завтра суд будет рассматривать вопрос о мере пресечения для Анны. Что касается тети Сюзанны, то психиатры подтвердили ее ограниченную дееспособность и предлагают оставить ее в клинике. Вы можете поехать домой, Арнольд, и немного отдохнуть». «Я так и сделаю». Пастушенко тяжело поднялся и, посмотрев на Дронго, неожиданно сказал: «Не знаю, что именно вы здесь делаете, но надеюсь, что ваше присутствие все-таки поможет найти убийцу, если, конечно, он есть, и если это не вы. До свидания». Он повернулся и вышел из гостиной. Офицер, сидевший у телевизора, потянулся, посмотрел на Дронго и тоже вышел следом за Пастушенко. Дронго остался один. Опять заглянула Калерия Яковлевна. «Может, что-нибудь покушаете?» — спросила она. «Нет, спасибо», — поблагодарил Дронго. «Я подожду, пока спустится фрау Эмма». Ждать пришлось довольно долго. Молодая женщина спустилась вниз ближе к 10 часам вечера. Прошла к столу, уселась рядом с экспертом. «Ева заснула», — сообщила она. «Бедный Герман так измучился. Он тоже уснул вместе с ней. Но завтра утром он поедет к своему родственнику, который пообещал лично представлять в суде интересы Анны». «Я уже все знаю», — сказал Дронго. «Мне звонил следователь Менцель. На завтра назначено рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения для вашей сестры. Думаю, что адвокат добьется ее освобождения до суда». «Надеюсь», — вздохнула Эмма. «Мы все так устали. Два убийства подряд. Такое дикое испытание для нашей психики». «Для всех, находившихся в доме, это было тяжелым испытанием», — согласился Дронго. «И невозможно понять, кто убийца», — задумчиво продолжала Эмма. «Чем больше я об этом думаю, тем больше у меня болит голова. Я терпеть не могу сестру Германа, но она безумно любила свою мать, как и ее муж Бернт, причем это чувство симпатии было обоюдным. Затем Герман, но на него даже смешно думать, и я точно знаю, что Анна никогда бы в жизни не убила. Однако Марту отравили, а потом и жену Арнольда, и это совсем все запутало. Если кто-то и не любил Марту, то зачем ее убивать? И тем более, зачем убивать Лесю? Но в доме больше никого нет. В то, что убийца сам Арнольд, я тоже верю с трудом. Тогда что здесь происходит?» «Есть еще подозреваемый», — сказал Дронго. «Это ваш покорный слуга. Я специалист именно в этой области, неплохо разбираюсь в ядах. Мог незаметно всыпать его сначала в бокал Марты, а затем в чашку Леси. Именно я вспомнил о бокалах, которые задела рукой Сюзанна, и этим обеспечил ей надежное алиби. Одним словом, я идеально подхожу на роль убийцы». «Не нужно так говорить», — попросила, нахмурившись, Эмма. «Это совсем не шутки. Просто непонятно, что здесь происходит. Если бы я сама не пригласила вас к нам в дом, то я могла бы подозревать вас в первую очередь. Но ведь вас пригласила именно я». «Тогда остается последний подозреваемый», — сделал вывод Дронго. «И это вы». «Спасибо», — мрачно поблагодарила Эмма. «Это все, что вы можете мне сказать? Если даже вы считаете меня подозреваемой, представляю, как думают обо мне все остальные. Если два убийства совершила не Анна, то наверняка ее младшая сестра, особа с таким неуживчивым характером». «Про характер я не говорил», — возразил Дронго. «Мы перечислили с вами всех, кто был в этом доме в момент убийства, и пришли к выводу, что ни один из них не мог совершить двойного преступления. Значит, остаются только два человека, я и вы. Других вариантов просто не существует». «У меня, кажется, упало давление и кружится голова», — призналась Эмма. «Вы не могли бы попросить Калерию Яковлевну дать мне чашечку кофе? Только попросите, чтобы она была без порции яда». «Надеюсь, что с кофе все будет в порядке», — в тон своей собеседницы ответил Дронго. И, пройдя на кухню, попросил принести чашку кофе и чашку зеленого чая. Калерия Яковлевна в знак согласия кивнула. Дронго вернулся в гостиную, сел рядом с Эммой. «Сейчас принесут ваш кофе», — сказал он. «На всякий случай мы сначала попробуем ваш кофе, потом мой чай, а уж потом будем их пить». «Спасибо», — кивнула Эмма. «А насчет подозреваемых вы говорили серьезно?» «Абсолютно. Здесь не так много людей. И формально я единственный чужой в вашей компании. А вы меня сюда пригласили. Значит, мы двое под особым подозрением». «Я никого не убивала», — мрачно ответила Эмма. «Надеюсь, что вы тоже». «В нашем случае это не аргумент. В доме никого, кроме нас, не было. И двое погибших, которых одинаковым способом отравили. Два дня назад нас было 12 человек. Вычтем двоих погибших. Остаются 10. Тетя Сюзанна не была здесь с нами во время второго убийства, значит, 9. Уберем вашу племянницу Еву. Осталось 8 человек. 4 мужчин. Герман, Бернт, Арнольд и я. И 4 женщины. Мадлен, ваша сестра Анна, Калерия Яковлевна и вы. Вот и все подозреваемые. Среди мужчин троих можно сразу убрать. Герман ни за что не стал бы убивать свою мать. Бернт был любимым зятем. Арнольд потерял свою молодую жену, которую, оказывается, очень любил. Значит, из мужчин остаюсь только я. А из женщин, конечно, нужно исключить Калерию Якольну, этот божий одуванчик, которая никого и никогда не сможет убить. И тогда останутся только три женщины. Ваша сестра, Мадлен и вы. «Мадлен сразу исключите», — предложила Эмма. «Вы же видели, как она убивалась. В конце концов, она не Сара Бернар, чтобы так притворяться, тем более, когда речь идет о ее матери». «Тогда основные подозреваемые — это мы с вами. Кстати, полиция уже проверила наши совместные маршруты и легко установила, что вчера вы не поехали ночевать к своей подруге». Эмма покраснела, посмотрела на Дронго. «Неужели они подумали, что я провела ночь в вашем номере?» — спросила она, отводя глаза. «Они именно так и подумали», — спокойно ответил Дронго. «Им даже в голову не могло прийти, что я снял вам номер на другом этаже, и между нами ничего не было». «Вы опозорили меня, даже не притронувшись ко мне. Наверное, это тоже особенный дар, которым вы обладаете», — сердито сказала Эмма. «Я не думал, что полиция будет так тщательно следить за нашими совместными перемещениями», — признался Дронго. Калерия Якольна внесла две чашки. Одну с кофе для Эммы, другую с зеленым чаем для Дронго. Он не разрешил своей собеседнице пить кофе, пока сам не попробовал его. Затем протянул чашку Эмме. «Теперь можете спокойно пить», — предложил он. «Кофе не отравлен». Она кивнула и, обхватив чашку обеими руками, начала пить. «Завтра все начнется заново», — сказал Дронго. «Но сначала, я думаю, они отпустят под залог вашу сестру». «Я тоже на это надеюсь. Но как они найдут убийцу?» «Этого я пока не знаю». «Боюсь, что этого не знают и сами сотрудники полиции», — в сердцах заявила Эмма. Эксперт попробовал свой чай. «Кажется, все в порядке». «Нам нужно отсюда уезжать», — предложил Дронго. «И сегодня вы должны, наконец, отправиться к своей подруге. Завтра будет очень сложный день. Нас наверняка будут допрашивать не только следователи, но и психоаналитики, пытаясь понять, что именно здесь произошло. У них не каждый день происходят два убийства подряд в одном доме. Я даже предполагаю, что давно подобных преступлений не было именно в Потсдаме». «Что они вам сегодня говорили?» — спросила Эмма. «Сначала подозревали, что я главный консультант по организации обоих убийств. Потом начали говорить, что я вообще исполнитель. Потом пытались объяснить, как они меня посадят. А под конец появился комиссар Реннер, мой хороший знакомый, и предложил отпустить меня. Что они и сделали. Вот такая история. А завтра они опять будут обвинять Анну в этих убийствах. Во всяком случае, они попытаются доказать ее причастность к обоим убийствам. Против нее есть конкретные улики. Сначала на столе появилась лишняя чашка с ее отпечатками пальцев, а позже в ее комнате нашли яд, которым отравили обе жертвы. И самое неприятное, что именно ваша сестра недолюбливала Марту и наверняка терпеть не могла Лесю, жену отца ее ребенка. Ей было абсолютно все равно, с кем именно живет Арнольд. Она его уже не любила, у нее все перегорело. Поверьте, это правда. Поэтому Анна и оставалась с Германом, а не с Арнольдом. «Убедили. Значит, убийца один из нас», — угрюмо сказал он. Это шутка? К сожалению, в каждой шутке есть только доля шутки, сказал Дронго. Эмма допила свой кофе, тяжело вздохнула. Самое главное, чтобы они не обвиняли Анну. Все эти неприятности могут ее добить. Если разрешите, я еще раз поднимусь наверх и посмотрю, как там устроилась Ева. А потом мы с вами уедем. Конечно, согласился Дронго. Не беспокойтесь, я подожду. Эмма вышла из гостиной. Были слышны ее шаги на лестнице. Потом она постучала в комнату, где оставались Герман и Ева. Через некоторое время Герман открыл дверь. Состоялся короткий разговор, и еще через минуту ее каблуки застучали по лестнице вниз. «Поедем», — предложила Эмма. «Я отвезу вас в отель и поеду к Рите. Я думала, что после вчерашнего дня меня уже ничто не сможет удивить, но сегодняшний день оказался еще хуже вчерашнего. Как вы думаете, может, завтра будет лучше, чем сегодня?» «Не знаю», — ответил Дронго, «но очень надеюсь, что в этом доме не будет третьего убийства». «Типун вам на язык!» — пожелала Эмма. «Идемте! Здесь будут дежурить всю ночь сотрудники полиции». Они попрощались с Калерией Якольной, вышли на улицу. Рядом стояли двое сотрудников полиции, которые внимательно на них посмотрели. Эмма прошла к своему автомобилю, села за руль и демонстративно громко хлопнула дверцей. Дронго уселся рядом, пристегнулся. Машина тронулась с места. «Как вы думаете, за нами будут следить?» — поинтересовалась Эмма. «Зачем?» «Чтобы мы никуда не сбежали». «Далеко мы все равно не убежим, особенно в Германии. Но если попытаемся скрыться, то этим самым распишемся в собственной причастности к этим преступлениям. Поэтому не будем никуда бегать». «Убедили», — кивнула Эмма. «Что бы мы ни делали, они все равно будут знать. А насчет отеля вы пошутили или сказали правду?» «В каком смысле?» «Что они проверяли отель. Останавливалась ли я в нем?» «Конечно, правда. Мы уехали вместе, и это вызывало обоснованное подозрение у следователя и инспектора. Поэтому и проверили. Но поверить, что я снял вам номер на другом этаже в своем отеле, они не могли. Такое просто не могло прийти в голову сотрудникам немецкой полиции. Здесь просвещенная Европа, а мы с вами все-таки родом из Азии». «Северный Казахстан находится в Европе», — возразила Эмма. «Только западная часть. А вы жили далеко на востоке», — напомнил Дронго. «Поэтому мы немного другие. Не столь просвещенные, как немцы». «Значит, нужно постепенно меняться в сторону просвещенной европейской цивилизации», усмехнулась Эмма. «Не уверен, что это у нас получится», меланхолично возразил Дронго. «Это уже зависит от нас». Она неожиданно сбавила скорость, свернула с шоссе и остановила машину. Дронго удивленно посмотрел на нее. «Да ну вас к черту!» — сказала Эмма и, неожиданно обняв его, крепко поцеловала. От неожиданности эксперт даже замер. Кажется, такого в его жизни не было. «Если за нами следят, то они получат прямое подтверждение своей теории о нашем сговоре», — предупредил Дронго. «И на этот раз мне будет трудно доказать, что я не работал на вас. Вы должны понимать, что среди главных подозреваемых остаются только три человека. Вы, я и ваша сестра». «Я не предлагаю вам встречаться с моей сестрой», — заметила Эмма. «Вполне достаточно, что вы встречались только со мной». «Прекрасное предложение», — улыбнулся Дронго. Только давайте сегодня благополучно доедем до отеля. А вы поедете к своей подруге. Сегодня явно не тот вечер, когда мы должны с вами встречаться. Иначе мы дадим следователю лишний повод подозревать нас в сговоре. Ведь я только сегодня отрицал нашу возможную связь. Рассказывал, что мы просто хорошие знакомые, уже не говоря о том, что мы оба смертельно устали. «У вас всегда есть отговорки», — вздохнула Эмма. «Но насчет сегодняшнего дня вы правы. День оказался слишком длинным. Поедем, я оставлю вас в отеле. Кстати, почему вы так плохо целуетесь?» Дронго рассмеялся. «Первый раз за этот день. Завтра все будет иначе», — убежденно произнес он. «Надеюсь», — кивнула Эмма. «Очень надеюсь».